368. Архат. Цель каждого позванного — стать принятым учеником. Цель ученика — стать архатом. Цель достижима. Но как? Одни все силы свои прилагают, чтобы накопить богатство. Другие — научные знания. Третьи — каким-либо искусством овладеть. У всех разные цели. Но тот, кто единой целью своей поставил архатство достигнуть, тот и достигнет его, если накопление соответствует. Учитель скажет во времени, если такое достижение становится возможным. Но если провести самую длинную линию, архатство достижимо для множеств, ибо за четвертым кругом идет пятый, а за ним шестой. Так в беспредельности каждое достижение, каким бы недостижимым и высоким оно ни было, становится и возможным, и достижимым. И наша задача — указать и пояснить, что ныне, в несовершенствах настоящего, закладывая огненные зерна устремления, каждый может осуществить в будущем, хотя бы и далеком, все свои самые смелые, самые несбыточные, самые дерзновенные мечты, если они целесообразны, то есть в соответствии с великим планом духовной эволюции человечества. Когда-то и на какой-то ступени люди станут Буддами, то есть большинство человечества сделается архатами. Таким образом, далекая цель становится поистине достижимой, но многие не хотят ждать. Самые сильные и смелые духи ныне устремляются яро достигнуть ступени архата. И с ними моя рука. Ибо для того, чтобы все стали Буддами, надо кому-то архатами стать еще раньше, чтобы вести остальных. Мне нужны помощники и сотрудники. Чем быстрее их продвижение, тем легче осуществляется план. Потому яро помогаю и помогу каждому искреннему и сердечному устремлению высшей ступени достигнуть и даже ступени архата. Вы, знающие меня, дерзайте.